Заслышав это, Саяри задумалась. Магистр Вас выглядел крайне довольным, вернее, счастливым, и вряд ли тому причиной стала ожившая муха. Неужели из-за того, что я заговорила с ним на языке островного королевства? Или же из-за того, что наше слияние с Аришей происходило быстрее, чем он думал? «Заучки!» — прошипела за нашей спиной Марион. Тей тем временем начал хвастаться оценкой по стихийной магии и... «Откуда ты так хорошо знаешь язык?» — невинно поинтересовалась Саяри, захлопав длинными черными ресницами, когда магистр отвлекся на сокурсников. «Дела у некоторых в драконьем шли не сказать, чтоб блестяще. Говоришь без акцента, словно выросла в королевстве. Ладно я, у меня полно крылатых родичей и целый выводок двоюродных братьев. Если парочка потеряется, никто и не заметит». «Выучила», — вздохнув, ответила ей. «Мне легко даются языки. Он довольно легкий». «Ну и гораздо же ты врать, Лайн и Вайрис. Легкий язык. Со всеми пятью прошедшими, тремя настоящими и столькими же будущими временами. А еще шесть склонений и уйма анахронизмов, спряжение которых не поддавались логике. Их можно было либо зазубрить, либо сдаться на милость декана Ваза, признав, что драконий не для всех». Признаваться ни в чем не стало ни Саяре, ни декану Вазу. Магистр был в ударе, урок прошел замечательно. Закончив мучить адептов расспросами, преподаватель сделал краткий экскурс в историю островного королевства. Затем перед нами замелькали картинки столицы. Белый мрамор храмов, ровные улицы, утопающего в зелени города. Картинки с красивыми, мощными домами сменялись еще более фантастическими местами. Белый песок, сине-зеленые воды океана, рифы, разрезающие волны, и плавники дельфинов, уносящихся вдаль. Драконья магия, ожившие воспоминания декана вспыхивали в центре аудитории, вызывая восторженные ахи у сокурсников. Я тоже сидела, раскрыв рот, потому что уже видела подобное. На миг показалось, что Чиаро Вас делает это специально для меня, выбирая места, в которых он бывал с Аришей. Наконец, закончив с воспоминаниями, магистр заговорил о королевской династии и о том, что на троне в Заребе вот уже второе десятилетие сидит король Рос Каперунг. «Еще есть младший принц», — задумчиво произнесла Саяри. «Дарьян. О нем магистр не упомянул. Интересно, почему?» «Наверное, забыл», — ответила я. Порылась в памяти Ариши, но и там ничего не нашла о младшем принце. Словно драконица знать не знала о Дарьяне или тоже забыла. «Может, ты ошибаешься?» «Я?» — изумилась Саяри. «Я никогда не ошибаюсь», — возмущенно произнесла она. «Лишь однажды на втором курсе, когда случайно подлила магистру Шарезу приворотное зелье в компот». Вздохнула. «Мы тогда дежурили в столовой и...» «Почему-то мне кажется, что это вовсе не было ошибкой», — улыбнулась я. Саяри нахмурила брови. «Конечно же, я ошиблась. Надо было больше подливать. А так, эффект сошел на нет уже на второй день». «И как оно?» — осторожно поинтересовалась у нее. «Знала, приворотные зелья запрещены. За стенами академии за них можно получить солидный штраф. А тут...» «Полетело мне по первое число. Хотели даже отчислить», — призналась Саяри. «Ну, после того, как действие закончилось, и магистр Шарес пришел в норму. Но до этого...» Она счастливо вздохнула. «Целоваться он умеет». Саяри замолчала ненадолго. Я же попыталась представить ее, целующуюся с темным магом. Представлялось легко, будто так и должно быть. Словно они предназначены друг другу, но магистр всячески сопротивляется, исключительно из врожденной вредности. «Дарьян Каперунг», — напомнила Саяри. «А что с ним?» «Кто же его знает?» — ответила Саяри, при этом посмотрела так, словно уж она-то знает. «Пропал без вести 1,5 года назад». Я пожала плечами. «Мало ли, далеко ходить не надо. В Кимире вся династия Кромундов пропала. Вернее, ее казнила пришедшая на смену. Кто разберет, что там у драконов случилось? Прирезали свои, как неугодного, или сам сбежал? Кажется, они тоже воюют с кочевниками. Неугомонная Мазгул успела достать и драконов. Может, пал в великой степи, пронзенной стрелой? «Лайны, задержись ненадолго», — попросил декан после занятия, когда я, решив, что драконий прошел замечательно, жертв и разрушений не случилось, нервы мои остались целы, размышляла о последней паре. Физическая подготовка и боевое искусство. Пробежка по стадиону меня не пугала, а вот насчет боевого искусства к концу учебного дня я засомневалась. Отец научил стрелять из лука, сказав, что умение владеть мечом мне ни к чему. «Всадишь в противника стрелу, прежде чем успеет замахнуться», — говаривал он. Но я не заметила ни луков, ни арбалетов среди оружия, сложенного в большие бочки по краям стадиона. От этого становилось тревожно. Может, просто не заметила? Еще больше меня тревожил сам преподаватель, милорд Хаас. Страшно представить, что он задумал, а тут... Еще и декан. Да, магистр Вас. Подхватив чернильницу, замерла у преподавательского стола, зажав подмышкой стопку книг. Уставилась на коричневый подол собственной мантии, не решаясь посмотреть на Чиару Ваза. Однокурсники, счастливые, толклись у выхода, обсуждая, что нам приготовил на последнем уроке милорд Хаас. К счастью, Саяри уходить не спешила, остановилась у двери, терпеливо дожидаясь, пока магистр Вас соизволит меня отпустить. Еще и Тей расположился на первой парте, поглядывая в мою сторону. Я не знала, что ему понадобилось, но обрадовалась такому вниманию. Перспектива остаться один на один с магистром пугала своей непредсказуемостью. «Лайны, тебе придется сдавать экзамены за первый и второй курс по моему предмету», — начал магистр. «Я приготовил...» — он выудил среди свитков, лежащих на столе, свернутый лист пергамента. «Список учебников, которые тебе понадобятся. Возьмешь в библиотеке. Покажешь магине Дорее мою записку». Отдавать свиток он не спешил, держал в руках, рассматривая меня. Под его взглядом стало окончательно не по себе. «Ариша, помолчи», — попросила я драконицу. «Только не сейчас». «Не сомневаюсь, что у тебя возникнут вопросы по пройденному», — добавил декан. «Потому жду тебя завтра после занятий на консультацию». Наконец протянул свиток. Я смотрела на него, чувствуя, как леденеет сердце. «Консультация. Он, я и...» «Вопросы. Слишком много вопросов. Из пройденного материала. Зареб, синее море с белыми бурунами волн, зеленые острова и мраморные ступени драконьей академии. Память Ариши, ставшая частью моей. В ней были его слова и поцелуи. В непройденном остались комната, где дрожащий огонек на свечах бросал бронзовые отблески на обнаженное тело магистра. Мне не нужна такая консультация. Лайна, бери же!» Взяла свиток, легкое, едва заметное прикосновение. Его рука, моя рука, ласка, вызвавшая дрожь в теле. «У меня не возникнут вопросы, магистр Вас», — сжала в руках пергамент. «Я очень способная». «Вижу, Лайны, вернее, знаю, но я хочу тебе помочь». Улыбка, взгляд синих глаз, притягивающих словно магнит, пришлось кивнуть. «Значит, консультация». «Можно мне идти, магистр? У тебя еще одна лекция?» «Да». «До завтра», — сказал магистр.